Алло. Да. Здравствуйте, Валентина Петровна. Вас беспокоит аферист здесь, 18-й. Да. Я хочу квартиру вашу. Да, я вашу. Подпишите мне. А у меня племянник женится, ему квартира нужна. Ну и что, мне-то больше нужна у нас с моей ребенок. Он давно ёбнулся, паскуда. Перепиши, я сейчас... Алло. Да. Здравствуйте, Валентина Петровна. Здравствуйте. С наступающим вас Новым годом. А, спасибо. Вас беспокоит с пенсионного фонда. Да? Угу. Дело в том, что у вас набежало много денег за налоги. И мы решили следующие 2 месяца вам не платить пенсию. Какое имеешь право с пенсии сроду на... Читай газеты. Мы высчитываем за налоги. Налоги берут. Проститутка! И еще в Новый год мы оставим вас без света. Без света? Да, мы отключим. Только попробуй, блядь. Я отключу тебя прямо перед этим. Перед тем, как Путин отключу, блядь. Я все провода твои порежу. Какие провода? Вы не знаете, где я живу. Ты, сука, у нас живешь, 218-й. Нет. Нет, какой там, 218-й? Я, блядь, твой голос знаю, сука. Я из Москвы, но не из 218-й. Откуда ты? С пенсионного фонда звоню. Да, какой сегодня число-то? Российской Федерации. Сегодня 30 декабря. Пенсию должны принести. Но они принесут вам сегодня. Почему? Потому что вот за налоги мы с вас высчитали. С пенсионеров за... Ты, бледина, запомни, с пенсионеров никогда не берут никаких налогов. А мы налоги. Берем, вот теперь новый закон вышел. Аферист, ёбаный, блядь, пошел нахуй, сука! Подписал Путин пошел новый... Пошел нахуй, это бледина, ёбаная, в рот! Теперь со всех пен... этих... Со иди всех нахуй, я сейчас налоги. Пойду, у меня через дорогу пенсионный фонд, пойду все узнаю и твою квартиру вот подожгу. Мы оттуда и звоним. Сожгу тебя мы нахуй. Оттуда и звоним, новый закон. Я Путин тебя, подписал. Сука, сожгу нахуй. Теперь выстежу никого не жалеют. Сожгу. Никого не жалеют. Я, блядь, выстежу, кто ты, где ты? И сожгу нахуй. Теперь всех взимают налоги. Я, блядь, тебя сожгу нахуй. За что это? Чтобы бандитизмом не занимался. Бандиту это не бандитизм. Уничтожу. Мне как иди сказали, нахуй, как я поступаю. Иди нахуй, сука! Никуда я не пойду.